Глава 2, текст 52. Яда тимоха калилам бути летитаришяти тада ганта синильвидам шрута веся шрута стяча. Когда твой разум выберется из дебри иллюзий, ты станешь безразличным ко всему, что тебе довелось слышать и что еще предстоит услышать. Комментарий божественной милости Шрилы Прабхупады. В жизни великих преданных Господа есть немало замечательных примеров того, как, преданно служа Господу, люди утрачивали всякий интерес к ведическим обрядам, ритуалам. Кто воистину познал Кришну и свои отношения с Ним, тот даже, будучи опытным брахманом, становится совершенно равнодушным к обрядам, связанным с кармической деятельностью. Шримад Равендра Пури, великий ачарья Вайшнав, говорит: Сантья вадана бхадрам асту бавато по снанатубьям намо по дива питарашча тарпана виду нахам кшамаха кшама кшам ятам ятра квапи нашадая ядава кулутам сася Камса Твиша Смарам Смарам Акхам Харами Таталам Маньеки Аньеми. О мои ежедневные молитвы, хвала вам! О мои утренние омовения, я склоняюсь перед вами. Полубогие предки, простите меня за то, что я больше не выражаю вам почтения. Теперь, где бы я ни находился, я все время помню о великом потомке рода Яду Кришне, враге Камсы, тем самым избавляюсь от бремени греха. Я думаю, что этого мне вполне достаточно. Ведические обряды и ритуалы, такие как раннее утреннее омовение, молитвы три раза в день и почитание предков, являются обязательным для неофитов. Однако тому, кто в полной мере развил в себе сознание Кришны и занимается трансцендентным любовным служением Господу, нет необходимости следовать этим предписаниям, ибо он уже достиг совершенства. Если, служа Верховному Господу Кришне, человек обретает совершенное знание, ему уже не нужно совершать многочисленные жертвоприношения и покаяния, предписанные ведами. Тот же, кто не понимает, что цель вед – постичь Кришну, и занимается исключительно совершением ведических обрядов, напрасно тратит время. Люди, обладающие сознанием Кришны, поднимаются над Шабда Брахмой, то есть наставлением вед и Упанишад. Дати моха калилам бути летитаришати тада ганта синильведам шрута веся шрута сяча. Когда твой разум выберется из дебри иллюзий, ты станешь безразличным ко всему, что тебе доводилось слышать и что еще предстоит услышать. Намо Вишну Падая Кришна Пришая Баталеш Марлагана Пасвами Фенамина. Намо Вишну Падая Кришна Пришая Баталеш Матибтиданта Свами Фенамина. Намасте Сарасвати Деви Гауравани Прачалини. Нильвишеша Шуньявади Пашчачади Шталини. Джешри Кришна Читани Прабху Нитянанда. Ши Адвайта Гадатхара Шиваса Вибур Бхактавинда. Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна, Кришна, Хари Хари. Куда вы побежали? Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна, Кришна, Хари Хари. Хари Рама, Хари Рама, Рама, Рама, Хари Хари. Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна, Кришна, Хари Хари. Хари Рама, Хари Рама. Рам, Рам, Хари, Хари, Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна, Кришна, Хари, Хари, Хари Рам, Хари Рам, Рам, Рам, Хари, Хари. Хари Кришна, дорогие преданные. Для чего нужны вам утренние омовения, кушать просад вовремя? вовремя спать ложиться, оказывать всем почтение, смиренно себя вести. Для чего это нужно? Чтобы было лучше, было более. Правильно. Еще какие высказывания к этому поводу? Чтобы может быть порядок, когда порядок, а порядок, что и успокаивается, но как он благость. Благость получается, да. В этом мире есть деструктивные силы, они связаны с хаосом. Есть силы созидательные, они связаны с благостью. Когда мы подчиняемся режиму дня, порядку, то мы находимся под контролем благостных сил. Эти силы дают возможность нам очищаться от греха. Но они не могут нам дать возможность победить наши желания в сердце. У нас есть желания какие-то. Все эти желания означают только одну вещь – атеизм. Потому что противовес этим желаниям существует желание Господа. Никогда не бывает так, чтобы наши желания не были в противовес желанию Господа. За исключением одной ситуации, когда мы подчиняем себя желанию Господа и радуемся Его желаниям. Тогда наши желания, они входят в деятельность, которую Господь совершает. И когда человек достиг этого понимания вещей, что Господь сделает все лучше, чем я, и подчинил себя воле Бога, то его желание находится в наблюдении. Он наблюдает за тем, что делает Господь. Когда мы действуем в материальном мире, то Господь наблюдает за тем, что мы делаем. Он ничего не делает, он просто наблюдает. Но когда человек понимает, что все делает Господь в конечном счете, потому что Он и делает все по нашей карме, то тогда человек начинает наблюдать за тем, что делает Господь. И он сам перестает что-либо делать. Все продолжает происходить. Но человек совершает действия, но он уже не совершает ошибок в этом случае. Потому что он постоянно наблюдает за тем, что делает Господь. Когда он наблюдает за тем, что он делает Господь, то он может при этом совершать обряды. Или если он видит, что Господь считает, что лучше не совершать, то он не совершает обряд. Или он делает все наоборот, противовес обрядам. Например, Господь, когда человек достигает стадии духовной силы, то Господь говорит ему: кушай вечером перед сном, ночью не спи, молись. Спи утром, когда нельзя спать. А днем, когда надо заботиться о других, заботься о своем поклонении. А вечером, когда надо заботиться о себе, заботься о других. Это происходит тогда, когда человек не просто делает все, как Господь хочет, а он достиг в этом большой силы. И таким образом Господь хочет от него уже, чтобы он был против законов природы. Ну, то есть он действовал самостоятельно, вне законов природы. Два типа людей действуют самостоятельно, вне законов природы. Один тип людей – это бунтари, те, которые аханкара, ложняк настолько сильный, что они бунтуют против всего, что на них влияет. На нас влияют законы природы. Они говорят нам: вставай рано утром. Он говорит: да пошли вы все. переворачивается на другой бок, потому что на него идет влияние, а он сражается с этим влиянием, потому что аханкара очень сильная. И так далее. Постоянно бунтует. И второй вид людей, которые не действуют по закону природы, это те, которые настолько сильно погружены в Господа, что они не зависят от законов природы. Они вне зависимости находятся. Это целая наука серьезная, как постепенно погрузить себя в желание Бога. Первое, что нужно понять, это нужно их понять, эти желания. Их невозможно понять просто так, вот взял и понял желание Бога. Потому что Господь не зависит от того, хотим мы его понять или нет. Если я, допустим, скажу, я считаю, что так Господь хочет, ничего не изменится. Потому что Бог независим от нас. Он никогда не раскроет нам свои желания. Мы никогда не сможем сами понять своими силами то, чего Он хочет и как Он будет поступать. Это невозможно. Почему Господь не хочет? Ну, потому что если Он позволит нам понимать Его желание, то наша аханкара от этого еще больше раздуется. А это как раз и есть препятствие на пути к духовному миру. Поэтому Господь не дает нам возможность понимать Его желание. И поэтому метод постижения желания Бога, он непрост. Для этого надо сначала сосредоточиться на Боге, на Его стопах. И надо, повторяя молитву, думать о стопах Бога. Когда человек повторяет молитву и думает о стопах Бога, то у него происходит неосознанное служение в это время. Ну, то есть он заставляет себя, то есть у него нет такого, что он прям сильно хочет служить Богу. Мы все хотим служить своему уму. Но человек, который медитирует на стопы Господа, он заставляет себя служить Богу. И заставляя себя служить Богу, он входит в более близкие отношения с Богом. И в этих более близких отношениях он начинает чувствовать стопы Бога, их присутствие в своей жизни, начинает чувствовать. Но при этом он не может чувствовать ни желаний Бога, ни его поступков. Он просто чувствует, что Бог есть, и все, присутствие. Просто тем, что он мысленно кланяется Богу, думает о нем и концентрируется на его стопах и на святом имени. Все это пытается соединить вместе, увидите, что это едино. Все. Ну, то есть он занимается тем, что он оставляет себя думать о Боге. Со временем, с годами, постепенно, такой процесс приводит человека к тому, что он начинает чувствовать, что стопы Бога существуют реально. Что это реальность, что это не вымысел. Потому что до этого будет казаться, что я придумал, что как бы это Бог. Ну, такая идея будет существовать. Но постепенно стопы Бога начнут постепенно присутствовать. Будет казаться, что это реальность. И это будет сильно привлекать. Это будет привлекательно. И человек будет в это время просто погружаться в вот это вот отношение нектара, которое исходит от Бога. То есть он будет наслаждаться этим нектаром. Фактически это такой имперсональный уровень развития бхакты. То есть в это время он погружается в сияние Бога. Он еще не видит формы, он не видит отношений Бога с ним, а он просто видит сияние. От кого пахнет одеколоном? Поднимите руку. От кого пахнет одеколоном? Поднимите руку. Тебе? Нет. Благословенно. Потом пахнет. А, это, наверное, зажигалкой пахнет. Не пользуйтесь одеколоном, это половой запах. От одеколона идет запах половых гормонов. Поэтому этот запах оскверняет все вокруг. В коем случае ни дезодорантом не пользуйтесь, ни одеколоном. это очень оскверняющее действие оказывает. А может, благовоние лучше делают, они такие вот, ну, химические. Итак, если человек увидел духовную энергию, исходящую из стоп Бога, он начинает испытывать счастье. И он живет для этого счастья. Он хочет еще раз увидеть, еще раз. Он пытается наслаждаться. В это время преданному безразличны все люди вокруг. И все, что происходит вокруг, ему тоже безразлично. Главное, чтобы ему дали возможность наслаждаться Богом. Поэтому он хочет на духовные программы ходить и делать ничего не хочет ни для кого. Ну, то есть это стадия имперсонализма в развитии преданного. Потом ему надоедает вот такая жизнь. Ему хочется познать больше. И он медитирует на стопы Бога, и в это время он начинает чувствовать, что без милости духовного учителя ему дальше невозможно ничего почувствовать. Поэтому он начинает медитировать на звук гуру. С этого момента, как только он начинает чувствовать важность звука гуру в своей жизни, начинает проявляться личностный аспект Бога, потому что, ну, личность гуру указывает на личность Бога. Человек не может сам увидеть личность Бога. Только личность гуру может указать. Если ты принимаешь очень глубоко в сердце личность гуру, то настолько же глубоко в сердце войдет личность Бога. И тогда ты начинаешь чувствовать, что Господь есть. Не просто как счастье, а также как личность, которая находится рядом с тобой. И в это время, когда ты начинаешь чувствовать, что Господь есть, потихоньку начинают очень, как бы, с большим трудом ты начинаешь чувствовать, чего Господь хочет по отношению к твоей жизни. Может быть, Он это хочет сделать, а может быть, это. Причем ты пытаешься конкурировать в это время с желанием Бога. Ты пытаешься Ему навязать, сказать, ну вот так же лучше, Господь, чтобы так в моей жизни было. И Он может соглашаться, играть с тобой в это время. Говорит, да, так лучше, если ты хочешь. А получается все наоборот. Ты думаешь, может, это все вымысел. Но потом, когда ты уже понимаешь, что Господь независим во всем, Он может даже тебя дурить во время медитации. Поэтому ты просто отказываешься от всяких своих идей. И начинаешь смотреть, наблюдать за тем, как Господь действует. И в этом наблюдении самое главное не привязаться к тому, что ты хотел в этом во всем. Бывает такое, что у преданного лишения какие-то наступают, и преданный наблюдает, как Господь ему дает лишения. Или у преданного должны улучшения наступить, и он, не привязываясь, что он от этого будет иметь, смотрит, наблюдает, как приобретение приходит. Это научный процесс. Чтобы достичь такого уровня вот этого наблюдения, для этого надо очень сильно погрузиться в понимание, что все вокруг в этом мире делает Господь. Но это все равно еще не тот уровень, который описан в этом стихе. В этом стихе говорится о том, что человек живет внутри лил Господа. Он не просто понимает, что Господь хочет, а он видит, как Он действует не здесь, в этом мире, а там, в духовном мире. Потому что это тоже разные вещи, разные уровни понимания вещей. И поэтому не надо париться с тем, чтобы сразу туда забраться. Надо просто последовательно от простого к сложному идти, продвигаться к Господу. Сначала научиться видеть Его нектарную энергию, исходящую из Него. Потом погрузиться в понимание важности гуру в твоей жизни. Увидев личность Бога через это, надо дальше пытаться понять Его желание. Увидев желание Бога, надо погрузиться в медитацию на Его деятельность, на Его поступки. Как дальше перейти от этого к действию Его в духовном мире, мне сложно сказать. Я пока этим не занимался. Но я знаю, что для этого нужен Расика Гуру, похоже, который будет тебя туда вводить уже. Но так или иначе, вам еще до этого, как до Луны, пешком. Какие у вас вопросы по поводу того, что я сказал? Да? вот служение в этом какое место занимает на начальной стадии? Надо понять, что служение, любое служение, это приближение к Господу. Ты можешь смотреть на Бога, хоть упрись там в этом смотрении, но Он тебя не подпустит к себе. Он даже не покажет, что Он есть. Ты нектара даже не почувствуешь. Потому что единственный способ что-то почувствовать греховному человеку, это служить преданным. Когда он служит преданным, которые его окружают, то Господь в это время доволен. И поэтому Он, несмотря на твои грехи, показывает, что Он есть в это время. Вот смотрите, сверхдуша, потом идет наши грехи, потом только душа. И грехи толкают душу в материальный мир. Они не дают показывать сверхдушу. Она стоит за всем этим, сзади. Но когда человек служит материально, и он его хоть и толкает в материальный мир, он служит там преданным. А от преданных отражается сверхдуша. В результате он видит в стопах преданных окружающих, он видит нектар Господа. И его разворачивает на этот нектар. Он начинает чувствовать свет, который идет сзади. Через преданных. Он не может сам это почувствовать. Служа преданным. Каким преданным надо служить? Да, тем, которые тебя окружают. Потому что, если ты думаешь, я буду служить самым возвышенным преданным, и тогда только я смогу. Это значит, что ложняк, как бы он тебя закрыл перед тобой все. Когда ложняк закрывает, человек служит только самым возвышенным преданным, и он получает очень мало милости. Потому что Господь видит, что у него настрой неправильный, и он не пускает его к своему нектару. Надо служить всем преданным. И даже тем, которых ты считаешь непреданными. Надо служить всем преданным. Даже тем, которых ты считаешь непреданными. Потому что наше мнение по этому поводу ничего не значит. Это Господь решает, кто преданный, а кто нет. И как Он это решает? Способствует тому, чтобы они были в обществе преданных. Да, то есть если человек среди преданных находится, то значит он преданный. Если бы он был не преданный, его бы вышвырнуло. Поэтому не нам решать, кто преданный, кто нет. У меня есть большой опыт этого. Я много видел в своей жизни, как тех, которых я считал непреданными, они возвышались на моих глазах. А тех, которых я считал преданными, они деградировали. Поэтому мы не можем знать, кто преданный, кто нет. Все непостижимо для нас абсолютно. Я знаю одного преданного, который каждый день всех оскорбляет. Каждый день он всех поносит, ругается на всех, злится. И при этом он живет во Вриндаване. И причем не просто во Вриндаване, а на Говардхане. У него садана, он выходит, начинает поносить всех бриджабаси, что они вот это не так делают, вот это, причем у него пена изо рта, у него злоба, кривится лицо от злобы. И он все равно на Говардхане остается. Поэтому. Мы не можем понять, что это. Это Лила Кришна. Я его давно знаю, этого преданного, он всегда всех критиковал. Еще сколько? 12 лет назад, когда 13 или 14, когда я с ним совместное служение делал. Ну, он попал во Вриндаван, уже там 5 или 6 лет живет. И постоянно критикует всех. И Кришна его там держит во Вриндаван. Это непостижимо совершенно для нас. И Кришна дает ему деньги, средства, чтобы он жил. Да. Ну, немного положительного, не то, что он совсем такой плохой. Но отреченный человек. Он очень верит в Бога. Но хочет, чтобы все правильно поклонялись Богу, поэтому всех ругает. Ну, так или иначе, это все непостижимо. Один преданный... Друг другого преданного увел у своего друга жену. Прямо во Вриндаване занимался сексом с его женой в соседней комнате. И тот даже слышал процесс. То есть увели его жену во Вриндаване. Занимался сексом с его женой в соседней комнате. И он продолжает жить с этой девушкой в Вриндаване, уже несколько детей. И он выполняет очень возвышенное служение там. Муж или тот, кто увел? Тот, кто увел. И для меня это совершенно непостижимо, как это возможно. И этот преданный рисует очень красивые картины отношений Радхи и Кришны. И они действительно всем нравятся, очень удивительные картины такого духовного мира. Но при этом он совершил такой поступок в своей жизни. И когда это произошло, у меня волосы дыбом встали. Это из-за грехов произошло? Или это вообще как-то уровень достижения? Это из-за грехов произошло. Но надо понять, что Господь сам решает, кого Он будет где держать. Это не наше дело. Поэтому надо служить всем преданным просто. И не париться, что они вытворяют. Потому что это не наше дело. Я вам привел пример, который вы переварить не сможете в своей голове. Но я переварил. Вы переварите хотя бы то, что вы видите вокруг себя. Бхактичитанья с вами сказал своим ученикам: первое наставление в сознании Кришны — ничему не удивляйся. Это самое правильное первое наставление. Не надо ничему удивляться. Все, что увидел, ничего страшного. Самое главное — быть в процессе. То, что я вам объяснил, надо это практиковать. Кто из вас концентрируется на стопах Бога во время молитвы? Поднимите руку. Очень тяжело. Это значит, что у вас ум вообще не хочет служить Богу. Он не верит в Бога. У меня в жизни было событие, когда Господь насильно заставил ум поверить в его стопы. Насильно он это сделал. Потому что, когда у меня ушла жена, я настолько сильно переживал, я пытался по-разному, разными способами как бы ее вернуть. И никто не смог мне помочь. Все просто рубили меня вот так вот. Ну все, короче, я был как котлета. Я начал медитировать постоянно на стопы Бога. Начал чувствовать облегчение, что мне легче становится, моя судьба меняется. Он сам заставил меня приковаться к своим стопам тогда. Но до этого я очень долго пытался на них медитировать, пытался концентрировать на них внимание, тоже ум уходил, а потом Господь просто взял и сказал: пожалуйста, нет проблем. С помощью силы своей, как бы своих событий, которые происходят. И сейчас он мне показывает научный процесс вот этот весь. Как преданные оставляют тело, как они уходят куда, как они настраиваются, как они живут. Ну то есть он, вот это я начал изучать эту науку на фактах жизни. Я это вижу сейчас, он мне показывает все. Как происходят события, как надо настраиваться, когда происходят какие-то события, чтобы избежать неприятных последствий. И как надо настраиваться, когда неизбежны неприятные последствия. И так далее. Очень много разных учебы идет сейчас. Можно еще вопрос? Я вот просто слышал от преданных недавно, что поклон — это когда ты кланяешься, ты кладешь руки на стопы. Это так или лучше рядом класть? Потому что я заметил, что когда кладешь, легче кланяться и старшим, и... На стопы Господа? Да, в уме. По-всякому. Это можно делать? Я бы не рискнул руки свои вонючие на стопы Господа класть. Ну, как бы некоторые преданные считают, что у них вонючие руки. Некоторые преданные прыгают в Радха-кунду купаться и в экстазе. Другие преданные даже касаться ее боятся. Вот. Все зависит от настроя. Я не знаю, как что советовать. Я, например, никогда не буду купаться в Радха-кунде, потому что я знаю, что у меня тело воняет. оно состоит из испражнений. Точно так же класть руки просто в простом поклоне на стопы Господа, для меня это слишком круто. Я могу только мысленно касаться головой их. Мысленно именно. Когда ум как бы в нектаре находится, можно касаться. Но руки, надо их очистить сначала, руки, а потом на стопы Господа класть. Мы слишком фамильярно пытаемся с Господом относиться. Надо сначала научиться Его считать непостижимым, величайшим, чистейшим, мудрейшим, старейшим. Когда ты Его научишься так считать, ты к Нему выработаешь правильное почтение. А потом уже, когда Он сам захочет тебя к себе приблизить, тогда ты приближишься к Нему. Если же мы приближаем себя к Господу сами, без того, без санкции на то, то Он, я не знаю, как Он будет к нам относиться. Но может быть, опять же, я говорю, ничему не удивляйся. Поэтому вы сами решайте для себя, как вы будете с Ним отношения строить. Я же не знаю, что у вас было в прошлом. Сананда Госвами очень сильно удивился, когда он увидел, как Господа сажают за стол вместе со всеми. Все кушают, Господь кушает, ну то есть Господь, Божество, кушает вместе со всеми, как бы Его еще кормят там чапатями, и у Него в тарелке все испаряется. Там. Он очень удивился, когда увидел, что грязными руками Ему рот вытирают там. И когда он попытался как бы наказать, ну отчитать людей, которые так ведут с Господом себя, к нему пришел Господь и начал его ругать. Ты говоришь, ты что мне мешаешь жить? Это не твое дело вообще, как у меня там происходит в моей семье. Знаете? То есть это непостижимо. Я же не знаю, какие у вас отношения с Богом. Мне рассказывал недавно в этом... Я был вот в Омске в этот раз. Мне рассказывал про Буджи. Как... Ты слышал это? Не знаю. Как это... Как один Бриджабаси увидел шалограмма, то есть ему шалограмм принесли, он увидел, он говорит, так он же голодный. И он взял, короче, шалограмму. А, это не он, это было Санатана Госвами рассказывал. Он к одному Бриджабаси пришел, принес ему шалограмму. Тот говорит, так он же голодный. Он взял шалограмму и бросил в кипящее сабжи. Сабжа варилась и бросил шалограмму и закрыл крышкой. Потом прошло некоторое время, он вытаскивает шалограмму, смотрит, о, говорит, наелся. И дает назад Санатана Госвами. А тот чуть не обжегся, он был горячий, он был в шоке, что шалограмму так нагрели вообще. Но одновременно он чувствовал, что что-то такое правильное происходит, что шалограмму накормили. А тут его в кастрюлю бросил просто, понимаете? Попробуйте сейчас божеств в кастрюлю бросить. Что с вами будет на следующий день? Придут менты и всех повяжут. Поэтому я не знаю, то есть у всех по-разному. Я предпочитаю для себя выбирать более сдержанные способы поклонения и более разумные и логичные для меня. Могу сказать, что точно так же поступает наша ачарья. Например, Шрила Прабхупада, не знаю, точно купался в Радхакунде, по-моему, нет. Я точно знаю, Бхактисиддханта Сарасвати никогда не купался в Радхакунде и запрещал это делать. Ну, как бы некоторые преданные, они вот более фамильярные отношения с Богом устанавливают. Но, может быть, это им помогает в духовной жизни, но мне это не помогает. Я как бы пытаюсь сначала Господа постигнуть как величайшего, чтобы ну, к Нему уважение определенное выработать. А потом уже приближать, пытаться приблизиться к Нему с помощью... Но опять же, как мы к Нему приблизим? Если Он сам приближает, когда мы приблизимся... Понимаете, некоторые преданные, они не понимают, что духовная жизнь – это наука, это научный процесс. Они не понимают, что в этом процессе есть изучение. Но ты как бы Господа начинаешь изучать с самого простого к самому сложному постепенно. Но что это научный процесс, это процесс изучения. А не просто ты сразу влил и Господа вошел. Как некоторые преданные говорят, когда же я тело оставлю, попаду в вечные лилы Господа. Особенно Матаджи так любит говорить часто. Когда же уже в духовный мир? До духовного мира еще очень далеко. Надо изучать научный процесс постижения Господа и видеть, что на самом деле это не просто попасть в духовный мир. Надо изучать это. Не просто, ой, наш Шрила Прабхупада всех заберет. Я видел тоже, что забирает, это факт. Но надо учиться науке, надо изучать, как все бывает. Потому что это, по крайней мере, отрезвит и даст возможность больше предаться. Потому что типа все классно, мы все в духовном мире уже почти. Это сахаджия. Ну что думаете, в нашем движении не может быть сахаджии? Надо дифференцировать сахаджию от правильного подхода. А Индра Прабху может говорить о духовном мире, потому что он имеет санкции на это. Он такой человек, такой есть. Он живет во Вриндаване, занимается чистым преданным служением, предается каждую секунду Богу. А мы должны осторожно это делать, потому что мы немножко другой жизнью живем. Но мы тоже хорошей жизнью живем. Вы удачливые живые существа, потому что вы выбрали очень верный способ движения к Богу. Часто бывает так, что люди занимаются санкиртаной, потом приходят домой и живут какой-то такой дешевой жизнью. Или преданный, допустим, работает на работе, на заводе целый день, и потом идет в храм раз в неделю и занимается там чистым преданным служением. Вы выбрали очень надежный способ. Надежность в чем заключается? В том, что вы погрузили себя в общество преданных и в обществе преданных начали работать. То есть служить непреданным. Вроде бы с точки зрения чистого преданного служения, так зачем эти камни подбирать там, зачем лечить? С точки зрения чистого преданного служения. Но с точки зрения практичности в плане роста духовного, это очень классно. Жить с преданными, лечить непреданных, проповедовать им. Постоянно своим присутствием проповедовать им. Мы даже работаем, у нас постоянно звучит духовная музыка. Смотрите, какой это высокий уровень. Кажется сначала, человеку необразованному, кажется, среди преданных, но зачем это все делать? Надо чисто предаться Богу. Я знаю много санкиртанщиков, которые 10 лет санкиртаны занимались, а потом ушли в полное дерьмо. Почему? Потому что они взяли тот стандарт, который они не тянут. А вы берете тот стандарт, который тянете, и в нем постепенно повышаете свой уровень. Если вы очиститесь, вам не обязательно камни подбирать. Вы будете брахманом в общине преданных. Или гуру станете, если вы очиститесь. А если нет, будете продолжать также этим заниматься всю жизнь. И вы будете в полном экстазе. Почему? Потому что вы выбрали правильный путь. Надо сначала схватиться за стопы преданных, быть рядом с ними. А потом уже дальше вся деятельность, которая в этом ключе возможна, надо делать. В Венгрии вообще не кто-то за быками ухаживает, кто-то на земле возится, но все вместе собираются в храме и в экстазе поют. Кто-то пуджарит, кто-то занимается проповедью внешней. И все в экстазе, все считают себя одинаковыми, никто не считает, что там кто-то лучше, кто-то хуже. Все в экстазе просто, полном. Почему? Потому что все живут в общине. Они предались стопам преданных сначала. Это первое, что нужно сделать. Поэтому ты, конечно, можешь попытаться чистым преданным служением заняться сразу. Это хорошо. Но лучше это делать внутри постепенного процесса. Ты, допустим, занимаешься постепенным процессом и пытайся предаваться в это время. А вот так думать, что «Ой, я предался и все». Некоторые приезжают к Индре, предались и все. 2-3 года и потом полетел. Максимализм – это хорошо. Но лучше всего учиться практичности в преданном служении. Вы поместили себя в ту среду, в которой вы можете развиваться, и развивайтесь. Это практично очень. В этой среде вы можете предаться в любой момент, нет проблем. Полное предание осуществить. Но если вы не сможете предаться полностью, отступление опять в какое? В среду преданную. А если человек просто предался с полпинка, непонятно откуда, он потом туда и улетел назад, понимаете? Я таких много знаю, предался полностью, потом вышвырнуло из среды преданных, потому что не свои стандарты взял и полетел опять назад. кармическую жизнь. Он, конечно, там не останется тоже, он будет как-то пытаться приспособиться, но результат какой? Он постепенно, постепенно к чему приходит? Опять к обществу преданных, пытается быть рядом с ними как-то. И в этом заключается правильность подхода к духовной жизни. Ну? Так а мы здесь живем, мы разве не выполняем желание, ну, Господи? Выполняем. Просто есть разные уровни преданности и желаний Господа. Например, если бы ты жил во Вриндаване и пел Хари Кришна вместе с Аиндрой, то ты выполнял более высокие желания Господа тем самым. Но это не каждому под силу. Я, конечно, не говорю про тебя, у тебя уникальные способности. Способности человека зависят от ложника. Чем больше ложник, тем уникальнее его способности. Понимаешь? И не думай, что это неправда. Это факт. Ложное эго, оно отражает истинное эго. А истинное эго, если оно очень сильно у человека, то это значит, что это неординарная личность. У него много благочестия. Поэтому все люди с очень сильным благочестием, они всегда были очень дерзкими в жизни. Они брались за то, что люди остальные считали вообще невозможно достичь. Дерзкость – это признак гениальности человека. Но также и безумцы тоже вели всегда себя очень дерзко. Те, которые как бы... Пойди пойми теперь. Которые ну, как бы, вообще не катят на это, на то, что они берутся. Но они пробуют все равно. Я пока не понял, Виталик, то ли ты безумец, то ли гениальный человек. Ну, ты можешь к Аинке поехать, если хочешь. Пожить там годика 3-4. Ну, так, я думаю, мы здесь живем, Господь, Он дает же, ну, как, чтобы мы выполняли Его желания. Ну, конечно, я же тебе уже сказал об этом. Не, ну, то есть, получается, есть более там высокие желания и как бы его. Если он, ну, как захочет, он... Представляешь, какой облом, Виталик? Оказывается, ты еще не на самой высоте. Какой облом, как ты обломался. Что бывает еще и покруче. Вот так вот, Виталик, век живи, век учись, и дураком помрешь. Че, какие вопросы? Да? Я хотел еще спросить, вот у нас как идет сейчас наше совместное преданное служение. И вообще я так вот посмотрел, заметил, что вначале, когда ваши мы заезжают в Искаровский, они первые несколько лет, они прям так вот очень серьезно служат. Ну, то есть старший год требует, то есть у них какое-то предотвращение. Вот я хотел с этим задать вопрос такой. То есть, когда какое-то совместное преданное служение идет, и видишь, что ну, кто-то из преданных не служит, ну, по тем или иным причинам. Вот. И ты подходишь его просишь, ну, либо даже настойчиво очень просишь. Как бы это допустимо вообще? Как бы, первое, что нужно научиться, это принимать преданного, какой он есть. Вот если преданный сачкует, там, делает парадхи, служить не хочет, в дерьме купается рядом с тобой, на первое, что надо научиться, это его принимать. Ну, то есть считать, что это хорошо, это нормально. Научиться надо сначала это делать. Это первое. Когда преданный проходит эту школу, что надо принимать преданного таким, какой он есть. Следующий этап, он уже в этом состоянии, когда он его принял, он может его невзначай как-то привлечь к служению. Не то, чтобы просить там, настаивать, а невзначай как-то привлечь. Он может, допустим, или в шутку, или всерьез там его привлечь. Ну как это, он не то, что его привлекает, а просто заражает желанием служить. Но не настойчивый. Но если преданный стал очень сильным в преданном служении, он когда начинает заниматься служением, даже те, кто в тамагуне, они тоже начинают сами хотеть. И он тогда на этом уровне, он может даже поджучить их, сказать, пойдем. Ну, то есть у него при этом такое сильное желание, что всех перетапливает, и они идут. Однако же следует понять, что если ты уполномочен заставлять, то ты не должен думать, в каком состоянии преданный находится. Ты просто должен мысленно просить прощения и заставлять. То есть есть разные статусы, есть отношения на равных, есть старшие, допустим. Старшие всегда заставляют. Есть отношения на равных, если ты на равных, ты не трогаешь преданного, даешь ему спокойно жить. Даешь ему отдыхать. Ваша задача учиться отдавать отдыхать друг другу. Потому что самое сложное в брахмачари ашраме это расслабиться, отдохнуть. Есть постоянное напряжение, постоянно кто-то дергает, трогает. Поэтому ваша задача, Кришна, что от вас хочет, чтобы вы дали возможность друг другу отдыхать. Вот видишь, преданный чем-то занят, не трогай его. Тактичность, уважение друг к другу, самое главное качество в брахмачари ашраме. Учиться дать возможность людям спокойно жить здесь. Но это не касается старших. Старшие должны беспокоить, но они это должны делать в тех случаях, когда есть на это сильная необходимость. Потому что когда есть нет сильной необходимости, лучше преданных не беспокоить совсем. Давать им возможность успокоиться и жить, как они могут. Это касается только старших. Но если вы друг друга беспокоите, без особой необходимости, вы совершаете, несомненно, вайшнава аппарат. Несомненно. Особенно, если это касается вашего желания иметь свое счастье в этом ашраме. Если вы хотите свое счастье иметь в этом ашраме, и из-за этого вы беспокоите других, это означает вайшнава аппаратха вдвойне. Например, вы свою территорию отгородили и не пускаете никого на нее. Это вайшнава аппаратха вдвойне. Или, допустим, преданный включил какой-то звук, а вы, допустим, не хотите это слышать. Допустим, если это выше ваших сил, допустим, вы чувствуете, что совсем плохо, вы подойдите к старшему и скажите, пожалуйста, как-то мне надо, вот у меня не могу сосредоточиться. И он будет решать, то ли попросить преданного потише сделать, то ли нет. Если не можете сосредоточиться, учитесь сосредотачиваться. Если не можете сосредоточиться и не можете научиться, просто учитесь кланяться мысленно преданному, который вас беспокоит. В этом учеба заключается. Если вы научитесь терпеть беспокойство, которое вам доставляет, это и есть то, что я от вас хочу. И если вы это сможете сделать, вы уже очень близки к лечению. Потому что когда человек болеет, он всегда беспокойство доставляет. Через эти беспокойства надо его лечить. Поэтому поймите, что самая сильная учеба идет тогда, когда вам плохо в ашраме. Поэтому старшие не хотят, чтобы вы сделали все правильно, а хотят, чтобы вы замучились. В ашраме это очень важно, замучиться. Потому что через это потом происходит скачок на другой вид сознания, более высокий. Через кризис идет повышение сознания. Это ценность большую имеет. Но в ашраме можно и не замучиться. Если ты признаешь возможность всех отдыхать, если ты всех терпишь, просишь всех мысленно прощения, всем служишь, и сам активно выполняешь служение вашками, не то, что ты такой хороший, не трогайте меня, я здесь живу, а ты сам хочешь служить и выполняешь это служение, то тогда ты будешь счастлив вашками, никогда не замучаешься. Твой подъем, рост будет постепенным и правильным. Но для этого надо занять правильное настроение, надо всем давать возможность быть счастливыми. Некоторые преданные испытывают тяжелые трудности в ашраме, они злятся поэтому. Когда человеку плохо, он воняет. И возможность вонять надо дать друг другу, возможность вонять. Это право каждого преданного вонять в ашраме. Вонять означает злиться, скулить, гнусить, обзываться, обижаться и так далее. Вонять вашими – это право каждого преданного. Вы должны дать возможность это право. Потому что каждый преданный может иметь трудный период в жизни, и из него говно начинает лезть в это время. Не думайте, что в трудный период человек мягкий и пушистый бегает, и при этом страдальческие глаза делает. Нет, когда это только совершенная личность так переносит трудный период. А несовершенная личность трудный период становится скользким, вонючим и противным. И вы должны учиться это переносить правильно. В этом ваша учеба и заключается, а не в чем-то другом. Потому что очень трудно признать тот факт, что человеку плохо. Часто родственники, они не могут поверить, что человек, их близкий, мучается. И поэтому они не оказывают вовремя помощи ему. Они не могут в это поверить часто. Часто бывает так, что родители не могут поверить, что ребенок болеет неизлечимым заболеванием. Они в школу до последнего заставляют, гоняют. А у него там рак крови, допустим. Понимаете? То же самое здесь у вас. Вы не понимаете друг друга. Вы не видите, насколько тяжело близкому человеку. Потому что сердце каменное. И вы начинаете делать выводы, он так себя ведет, он так разговаривает. Я могу простой привет привести, он очень отрезвляет. Если я сейчас возьму булавку и буду колоть в задницу каждому из вас, каждый из вас будет по-разному орать. Если кто-то из вас заорет не так, я скажу, ты что, козел, так орешь вообще? И буду тыкать иголкой опять. Будет, я говорю, ты что, ори по-нормально, ну что ты? Понимаете? У всех своя иголка. У каждого своя судьба со своей иголкой. Но мы видим, как орет человек, не видим, как тыкают иголкой. В этом проблема. Мы не знаем, что человека иголка тыкает в задницу. Мы видим только, что он орет. В этом наша проблема заключается. И это в этом заключается не только наша проблема, а также жестокость нашего сердца. Надо учиться признавать за человеком право быть несчастным, глупым, грубым, жестоким. Но старший имеет право поправлять. Надо чувствовать сердцем, что преданные страдают вокруг, но старший имеет право ставить на место. Потому что даже если паникеры в войну, допустим, они ведут себя как хаос создают, надо их поставить на место, чтобы они не создавали хаос. Если преданный ведет себя совершенно плохо в ашраме, он мешает сильно другим, надо его поставить на место, старшие ставят на место. Но это не значит, что все остальные говорят, да, так ему и надо. Еще вопросы? Ну вот мы попали сюда, как бы. Да, вы попали. Это было желание Господа. И я так понимаю, что он, ну как бы, что мы выполняли. Виталик, я знаю одну традицию религиозную. Там люди собираются и кричат все вместе: «Господь любит меня!» Во всю глотку. Орут. Мне кажется, надо тебе туда пойти. Тебе там понравится. «Господь любит меня!» Давай покричим. Ну. Ну, мы как бы желание здесь. Ну, если бы он хотел какое-то, чтобы другое его желание исполняли, он же мог это, он может легко это устроить. Конечно. Правильно. Значит, все-таки мы выполняем его желание. Конечно, выполняем. Просто у него есть разные желания. Очень возвышенный душ, он помещает тоже в среду, чтобы мы, он выполняли его желания. Но там другие желания совсем, более возвышенные, более близкие желания Бога. А кого-то менее возвышенных он помещает в среду, где тоже преданные выполняют его желания, но менее высокие. Но это тогда получается со временем, он сам дает эти желания. Ну, как дает выполнять его желания. Конечно. Поэтому мы здесь находимся, что он дал нам возможность выполнять, а мы выполняем. Каждый преданный на своем месте находится. Не надо завидовать другим. И не надо также считать, что ты слишком крутой там какой-то. Просто мы скромное служение. Шрила Прабхупада, когда тело оставлял, он сказал своему брату Боге, что я как червяк в испражнениях, весь в грехах. Я вообще не достоин Богу служить, и как бы вот маленькое то служение, которое Господь мне дал, я еле-еле выполняю, и я счастлив. Ну, Прабхупада так сказал. Но он выполнял служение гораздо покруче, чем ты. Поэтому не гордись собой. Да я горжусь. Преданные должны учиться быть смиренными и считать, что они ничтожные очень желания Бога выполняют. И выполняют это ничтожным образом. не сильно большое желание, а маленькое желание Бога выполняют, и выполняют не очень-то совершенно. Так надо настраиваться. Тогда ложняк будет как-то укращаться. Еще какие вопросы? Благодарю лекция, что через 5-7 лет практики духовной, возможно, Кришна будет посылать какие-то тяжелые испытания, это обязательно? Нет, если человек серьезно занимается духовной практикой, обязательно к нему Кришна пошлет серьезные испытания, обязательно. Но вы не бойтесь этого. Надо просто не так серьезно заниматься духовной практикой. Посылал. То не дай Бог пошлет, и все тогда капут. Еще хочу сказать, что мы обязательно все помрем. И это будет тяжело. Это будет самое большое испытание. И вы даже будете, если вы вообще не будете жить, вы будете видеть, как другие умирают. И будете знать, что тоже мне это предстоит. И в том строю есть промежуток малый. Мне кажется, там место для меня. Ну что, все вопросы кончились? Что помогает развить отношения с духовным учителем, что является препятствием? Помогает развить отношения и понимание, чего он хочет, в чем его миссия заключается, чему он стремится. Ничего я хочу от гуру, и как мне добиться того, чего я хочу, а понять, чего он хочет, вот чем, как он к Кришне служит, в чем его желание, идея заключается, это раз. И второе помогает понять гуру по непостижению его могущества. То есть ты начинаешь поклоняться его стопам в трудную минуту и смотришь, какой результат от этого поклонения. Если ты видишь, что это работает, ты начинаешь понимать могущество гуру. Надо сначала понять, ну, для того, чтобы понять его как личность, надо понять его, в чем его интерес служить Кришне, в чем его идея. А если ты хочешь понять его могущество, надо тогда в трудную минуту предаться его стопам, посмотреть результат. Это научный процесс. Постижение гуру – это научный процесс. Для этого надо изучать его деятельность, медитировать на него, смотреть на результат того, что происходит, смотреть, как он себя ведет, пытаться понять, почему. Некоторые люди, они боятся всех этих вещей, потому что они в сердце считают, что гуру недостоин. Но пытаются как бы доказать себе, что он достоин. Это называется фанатизм, слепость и убогость в преданном служении. Но если преданный, он как ученый себя ведет внутренне, он пытается изучать все. Он медитирует на гуру, пытается понять его желание, он пытается понять результат, как он себя ведет, почему. То есть это он пытается и он изучает гуру. Он не просто там слепо, там глаза квадратные, стеклянные, как бы, мы тебя любим. Вот. Это признак тупости. Человек должен учиться наблюдать за другими преданными и делать правильные выводы из этого наблюдения. Надо наблюдать в позитивном ключе, а не негативном, потому что ты можешь смотреть, как он сморкается, наблюдать. Вот как раз за этим фанатики наблюдают очень хорошо. Надо наблюдать за тем, как он служит Богу. И это очень глубоко в сердце как бы анализировать. Но я вам скажу такую вещь, что убогость также и в том заключается, что некоторые преданные пытаются наблюдать только за гуру. В этом тоже убогость духовной жизни. Надо понять, что надо учиться смотреть на всех преданных, не только на гуру. Потому что если только на гуру смотришь, это значит, что ты очень ограниченный человек. Ты не можешь видеть преданных вокруг себя. Не можешь видеть воли Бога, которая действует через них. Но еще больше убогость проявляется, когда ты начинаешь себя сравнивать с гуру. сравнивать себя с теми преданными, которые сильно прогрессируют очень быстро. Я недавно слышал речь одного преданного, который сравнивал себя со старшим преданным и говорил, что мы все можем стать такими и должны стать такими. Он как бы сравнивал себя со старшим преданным, который быстро прогрессировал. Это означает зависть. Не надо завидовать тем, кто ближе к Кришне. Надо очень сильно восхищаться ими и обожествлять их, поклоняться им. Не надо думать, что мы все одинаковые, все такие, все там будем. Мы все разные. У кого-то больше милости, у кого-то меньше. Надо учиться ценить тех, у кого больше милости, и учиться давать милость тем, у кого их меньше. Ну, то есть надо понимать, что ты можешь также и давать милость, не только брать. Некоторые преданные не могут, не хотят давать милость. Они могут только брать. Они могут только уважать старших, но надо также и давать милость младшим. Если есть младшие, надо им милость давать. Милость давать означает снисходительным быть, очень снисходительным. Человек ведет себя неправильно, надо быть снисходительным с ним. Это приносит счастье в отношениях. Если ты старший, будь снисходительным. Если ты младший, уважай. Если ты равный, прощай. Три типа поведения. Если видишь старшего, уважай. Если видишь равного, ну прощай ему, подумаешь, там какие-то ошибки. Но если ты видишь, что он младший, он совсем ведет себя глупо и жестоко, плохо совсем, ну будь снисходительным. Это не прощение. Снисходительность — это не прощение. Это, ну, как с ребенком себя ведут. Ну да, как с ребенком. Допустим, мы прощаем ребенка или нет? Да не прощаем мы его. Мы просто не обращаем на него внимания и все. Ну, ребенок и ребенок, что он вытворяет, что там. На собаку мы прощаем? Нет. Мы просто считаем ее собакой. Она гавкает, что хочет делать. Мы снисходительно к ней относимся. Также к младшему надо относиться снисходительно. Он делает глупости, ничего страшного, это нормально. Когда равный делает глупости, ты думаешь, это ненормально, ну ничего, прощаешь. И стараешься ему сказать, ну зачем, зачем ты это делаешь? С равными такие как бы отношения, равные. Ты искренне открываешь сердце, говоришь, зачем ты это делаешь, дурачок? Равные. Если он говорит, да я все правильно делаю, ты думаешь, так, понятно. И снисходительно начинаешь к нему относиться. Значит, он не равный, он не понимает. Он еще не дошло до него. Ничего страшного. Надо его как бы отодвинуть от себя чуть-чуть. Младшие, они на расстоянии всегда. Старший к младшим на расстоянии относится. Он отодвигает и снисходительно относится. К равным он ближе, очень близко с равными отношения. Со старшими опять на расстоянии, на почтительном. Не пытаешься приближаться. Никогда не надо пытаться приближаться к старшим. Основная ошибка неофитов, они пытаются поближе к старшим быть. Это безумие. Надо старшим служить, но никогда не надо приблизиться, потому что приближаясь к старшим, ты начинаешь его по своим меркам мерить и как бы начинаешь потом маскарадхи делать. Видишь в нем недостатки и так далее. Ну? Да как вот, ну, Вриндапати спрашивал. Если, допустим, гуру где-то далеко, практически так, как это, ну, служить ему или как-то? Никак. Далеко никак не послушаешь. Ну, так это, ну, как тупик какой-то получается. Тупик от слова тупость. Тупик. От слова тупость. Ну, а как люди вот Махараджа... Если человек тупой, значит, у него тупик в жизни. Ну, люди Махараджи выбирают инициацию получше, он где-то там, где-то что-то делает, и как бы... Да. Никаких шансов. В этом случае никаких шансов служить гуру. Так а какой выход? Ну, или как? Перестать тупить. Выход. Когда ты поймешь, что гуру вот здесь, вот Шрила Прабхупада вообще в духовном мире, я слушаю его голос каждый день, чувствую присутствие прямо здесь. Я могу ему кланяться, его голосу, могу как бы, я чувствую отношения очень близкие, хотя он в духовном мире находится. Гуру, если фотографию видишь, ты, он прямо рядом с тобой находится. Так а служит как? Я разок мантру повторял, смотрел на свою гуру и думаю, что-то как-то гуру как бы какой-то инертный во время моего воспевания. Как-то он ведет так вот. А потом понял, так он же еще спит. У него сейчас время сна. Еще как бы рано для него. Он там находится в том месте, где еще рано. Я думаю, так правильно, пусть спит. Я начал как бы убаюкивать, конечно, и как бы пускай спит спокойно. Ну то есть гуру рядом, все зависит от того, как ты настроен. Божество рядом, Кришна рядом, гуру рядом, все рядом. Но если ты атеист, ты думаешь, нет, он далеко от меня. Пожалуйста, нет проблем. Ну а если у него не хватает уровня еще понять? У кого не хватает? Ну вот, допустим... У кого не хватает? Ну, у меня, допустим, не хватает. У тебя не хватает. Чтобы понять, чего гуру хочет. Что у тебя не хватает. То есть вот, допустим, фотография, все. Но я не понимаю, чего гуру хочет, допустим. Ну, как я смогу служить ему? Как служить сможешь? А это в шастрах описано. Ты можешь ему цветок подвести, воду. То есть сначала человек служит на внешнем уровне. Как описано в шастрах. В шастрах начинается, то есть если человек не может близко быть возле гуру, он может издалека начать идти. Шастры описывают, поднесли цветок, поднесли воду. Вот. И так далее. Кланяться мысленно гуру 3 раза в день. И немысленно кланяться. То есть мы просто сначала делаем для гуру то, что в шастрах описано, и постепенно приближаемся к нему. Все ближе и ближе, постепенно. Это процесс медленный. Никогда человек не может сразу в духовной жизни на 9-й этаж запрыгнуть. У нас опыт такой. Мы думаем, все достижимо легко. Там в Норвегию пошли, там раз, потренировались, там здесь пусто, здесь густо. Раз, о, здесь густо, все, точно. Все, значит, я постиг духовную науку. Все, я стал мистиком. Но когда преданный приходит в Хари Кришна, здесь все постигается годами. То есть дается задание на 5, на 10 лет, на 20 лет, на всю жизнь. То есть человек думает, ну как так, ну что, я же вот тут здесь густо, здесь пусто, быстро же. А в Хари Кришна все очень медленно. Это не дешевая вещь, куда вы попали. Вы не дешевую вещь попали. Учиться камни подбирать 5 лет, а гуру приближаться 15 лет. Очень медленный процесс. И поэтому люди дешевые не понимают, как же так, как же жить можно в этом во всем. Надо перестать быть дешевым. И порой от жизни получать радости скупые телеграммы. Все. Чигур не тайки. Джай.